Музей-заповедник Болгар. Музей-заповедник Болгар — это уникальный историко-культурный комплекс, расположенный на месте древнего города Болгар, который был одним из важнейших центров Волжской Булгарии, государства, существовавшего с 8 по 13 век на территории современного Татарстана и соседних регионов. Болгарская земля стала колыбелью исламской культуры и государственности на территории России. А сегодня музей-заповедник привлекает внимание ученых, туристов и паломников со всего мира, желающих прикоснуться к истокам истории и духовности. История Болгара уходит в глубокое Средневековье. Первые поселения здесь появились уже в 8 веке, а в 10-13 веках город достиг своего расцвета, став крупным торговым, ремесленным и религиозным центром. В 922 году, согласно летописям и арабским хроникам, Волжская Булгария официально приняла ислам, событие, которое стало поворотным моментом в истории региона и заложило основу культурной и религиозной идентичности татарского народа. Архитектурные памятники Болгара представляют собой уникальное сочетание восточных традиций и местного зодчества. Среди сохранившихся объектов выделяются мечети, медресе, мавзолеи, а также остатки крепостных стен и жилых построек. Особое внимание привлекает Большая Болгарская мечеть, которая была частично восстановлена и сегодня является символом духовного возрождения. Ее строгие линии, лаконичные стили и использование традиционных восточных орнаментов подчеркивают величие и значимость этого сооружения. Экспозиции музея-заповедника включают богатую коллекцию археологических находок, керамику, оружие, украшения, старинные рукописи и предметы быта, которые помогают воссоздать картину жизни древнего города и его жителей. В музее подробно рассказывается о взаимоотношениях булгар с соседними народами, торговых связях. Особое место занимает изучение культурного наследия и религиозных традиций, которые оказали влияние на развитие татарского народа. Культурная жизнь Болгара насыщена и разнообразна. Ежегодно здесь проводится фестиваль мусульманской культуры и духовности «Сабантуй», собирающий гостей из разных регионов России и зарубежья. Праздник включает в себя традиционные обряды, народные игры, музыкальные и танцевальные выступления, а также дегустацию национальной кухни. Это яркое событие помогает сохранить и популяризировать татарские традиции, а также укрепляет межкультурные связи. Природный ландшафт вокруг Болгара дополняет его историческую атмосферу. Волга с живописными берегами, плодородные поля и густые леса создают благоприятные условия для отдыха и вдохновения. Многочисленные смотровые площадки открывают захватывающие виды на исторический комплекс и окружающую природу, а прогулки по территории заповедника превращаются в настоящее путешествие во времени. Болгар располагался на пересечении важных торговых путей, связывавших Восток и Запад, что обеспечивало ему экономическое процветание и культурное разнообразие.